Ей, следовательно, не было еще за 40, как ему, и даже до 40 было еще далеко. Но все-таки она была зрелой женщиной и, безусловно, на много лет старше Иосифа. Насколько именно, нам не хочется высчитывать. Не хочется из нравственного уважения к высокой, почти стирающей женские возрастные различия косметической культуре, результатом которой, поскольку они воспринимаются чувствами, принадлежит более высокая правда, чем результатом всяких подсчетов и выкладок. С тех пор, как Иосиф впервые увидел свою госпожу, когда она проплывала на золотых носилках, он изменился, с точки зрения женского внимания, к лучшему, чего нельзя было сказать, и уж во всяком случае никак не сказал бы о ней тот, кто видел ее с тех пор непрерывно. Горе рабыням-умастительницам и скопцам-массажистам, если эти годы смогли нанести какой-то ущерб ее осанке. Да и в лице ее, которую при впалой переносице и своеобразных углублениях щек никогда не было в строгом смысле слова красивым, так же, как и тогда, спорили согласие и прихотливость, печать моды и живое, не знающее никаких правил очарования. Зато явно усилилось за эти годы тревожное противоречие между извилиной рта и глазами, и при склонности усматривать в тревожном красивое можно было даже найти, что она стала красивее. С другой стороны, красота Иосифа вышла к этому сроку из той ее стадии юношеской пригожести, в которой мы воздавали ей должное в свое время. В 24 года он все еще был, или вернее именно стал, чудо как красив. Но его красота переросла двойное очарование той ранней поры и, сохранив общую свою обаятельность, куда решительнее обратила свою силу в одном направлении, в направлении женских чувств. При этом, став мужественнее, она даже облагородилась. Лицо его уже не было, как прежде, пленительной мордочкой мальчика-бедуина. Оно, правда, сохраняло кое-что от нее, особенно когда Иосиф, хотя он отнюдь не был близорук, по-матерински, словно обволакиваясь туманом, прищуривал свои глаза, глаза Рахили, но стало полнее, строже, да и смуглее под верхнеегипетским солнцем и приобрело большую правильность, большее благообразие. Об изменениях, происшедших в его фигуре, а также следствие не только возраста, но и обязанностей, с которыми он сжился, в его движениях, в звучании его голоса, мы уже мимоходом упомянули, но к этому, под воздействием культуры Египта, прибавился внешний лоск, который необходимо принять во внимание, чтобы верно представить себе тогдашний его вид. Его нужно представлять себе в белой полотняной одежде высокопоставленного египтянина. Нижнее платье просвечивает сквозь верхнее, широкие и короткие рукава оставляют открытыми руки, украшенные в запястьях синифтиными браслетами. В тех случаях, когда нужно быть строго одетым, ибо в более удобных случаях он не прятал собственных своих гладких волос, голова его покрыта легким париком из лучшей овечьей шерсти, который, будучи чем-то средним между платком и накладкой, прилегает к верхней части головы очень тонкими, равномерной чистоты прядями, похожими на рубчатый шелк, а у затылка, начиная от определенной косой линии, меняет свою фактуру и падает на плечи мелкими, симметричными завитками, как черепица, набегающими один на другой. На шее у него, кроме пестрого воротника, плоская цепочка, изготовленная из тростника и золота, на которой висит защитный скорбей. Лицо его несколько изменено иеротической картинностью, достигнутой теми искусственными приемами, которые он, приспособляясь к египетским нравам, ввел в утренний свой туалет. Симметричным подведением бровей, удлинением линии верхних ресниц к вискам. В таком виде ходил он, выставляя, вероятно, вперед длинный посох по усадьбе в качестве верховных ушт управляющего. В таком виде ездил на рынок. В таком виде, делая знаки слугам, стоял в столовой за креслом Петепры. Таким и видела его госпожа. Видела либо в обеденном зале, либо когда он появлялся в гареме, и бывало самым смиренным образом обращался за каким-либо распоряжением к ней самой. Таким она его вообще впервые увидела. Ибо прежде ничтожным новокупленным рабом, и даже во времена, когда он сумел согреть сердце Потифара, она его вообще не видела, и даже когда он рос в доме, словно у родника, все еще нужны были